Долгорукий был страшно смущен таким вступлением, но все-таки вежливо ответил. «Что бы ни привело вас, князь, я весьма рад вашему посещению». И он, придвинув кресло к Борятинскому, уселся сам, дожидаясь, что скажет его гость. «Ну, навряд ты очень-то обрадуешься», — подумал Иван Федорович, садясь в свою очередь. «Вот видите, в чем дело, сударь мой», — сказал он вслух. «Приехал я узнать, не видали ли вы ненароком вчерашний день племянника моего, князя Василия?» Долгорукий чуть-чуть изменился в лице. «Нет, ваше сиятельство, не видал. Он ко мне не заходит. Насколько и вам ведомо, мы с ним не в большой дружбе». «Знаю», — сухо отрезал Иван Федорович, — «потому и спрашиваю». И, впившись пристальным взглядом в лицо Алексея Михайловича, он, медленно отчеканивая каждое слово, сказал: «Пропал, сударь мой, Василий Матвеевич, пропал. И думаю я, что в той пропаже вы сведомы». Долгорукий вздрогнул всем телом и быстро вскочил с места. Он тотчас же понял, что Антропыч сдержал свое обещание. Вчера старик намекнул ему, что теперь дело на мази, и что он может быть спокоен за участь своего врага. Но Алексей Михайлович не придал этому намеку большого значения, потому что почти то же самое Антропыч повторял уже несколько дней. И только теперь он уверовал в правдивость его слов. Он вспомнил, что Антропыч сказал ему вчера с достаточно таинственным видом: «Ну-с, ваше сиятельство, приспело и наше время». «Что ты еще мелешь, дура?» — оборвал его Долгорукий. «Ничего не мелю, дело говорю. Попадется наш князек, как кур во щи. Такую фортеляцию я ему, но не подведу, что он и сам в капкан полезет. Все-то ты врешь. Уж ты мне это который раз говоришь». «Ничего не вру. Будьте спокойны, свое дело знаем. Вот где у нас их сиятельство сидит». И он показал сжатый кулак. Все это сейчас припомнилось Алексею Михайловичу, и его охватила такая неудержимая радость при мысли, что его враг погиб, что он едва удержался от торжествующего восклицания. И только злая, насмешливая улыбка искривила его бледные губы, да глаза блеснули злым, нехорошим огоньком. Старик Борятинский пристально следил за переменами его лица. Он подметил и внезапную бледность Долгорукого при его словах, заметил, как он вздрогнул, поймал и эту улыбку, которая яснее всяких слов говорила, что он не ошибся, что Долгорукий действительно виновен в исчезновении его племянника. И с внезапно вспыхнувшим взором старый князь быстро поднялся с своего кресла и воскликнул: «Ну что же, сударь, я ведь ответа жду. Сказывайте, куда вы задевали Васю?» Алексей Михайлович насмешливо улыбнулся и развел руками. «Извините, князь, я вас понять не умею. Сказываю вам, что мы с вашим племянником давно уж знакомства не водим. И клянусь вам Богом, я его вчера и в глаза не видал». Вся кровь бросилась в голову Ивана Федоровича. «Врешь, злодей!» — загремел он. «Ты его убил! Ты!» «Опомнитесь, ваше сиятельство! Вы с ума сошли!» — хладнокровно отозвался Долгорукий. Это хладнокровие окончательно взорвало Борятинского. У него уж не оставалось никаких сомнений, что стоящий перед ним с таким вызывающим насмешливым видом человек действительно убил его несчастного племянника, и, охваченный дикой жаждой мести, он набросился на него и схватил его за горло, крича: «Ты его убил! Ты! Кровь его на тебе! Ну да я не дам тебе торжествовать! Умирай, собака, собачьей смертью!» и он все сильнее сжимал горло Алексея Михайловича своими костлявыми пальцами. Его нападение было так неожиданно, что Долгорукий в первую минуту совершенно растерялся. Но затем он собрался с силой, вырвался из рук душившего его старика и оттолкнул его от себя. Иван Федорович взмахнул бессильно руками, глухо вскрикнул и замертво грянулся на пол. Возбуждение его было так сильно, что в ту минуту, когда Долгорукий оттолкнул его от себя, он лишился чувств и не мог удержаться на ногах.